Тверской бульвар был почти таким же, как и 2 года назад, когда я последний раз его видел. Опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели те же неподвижные старухи. Вверху, над черной сеткой ветвей, серело тоже небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего бога матрац. Была, впрочем, и разница. Этой зимой по аллеям мела какая-то совершенно степная метель, и попадись мне навстречу пары волков, я совершенно не удивился бы. Бронзовый Пушкин казался чуть печальнее, чем обычно. Оттого, наверное, что на груди у него висел красный фартук с надписью «Да здравствует первая годовщина революции». Но никакого желания иронизировать по поводу того, что «здравствовать» предлагалось годовщине, а революция была написана через «ять», у меня не было. За последнее время я имел много возможностей разглядеть демонический лик, который прятался за всеми этими короткими нелепицами на красном. Уже начинало темнеть. Страстной монастырь был еле виден за снежной мглой. На площади перед ним стояли 2 грузовика с высокими кузовами, обтянутыми ярко-алой материей. Вокруг колыхалась толпа, и долетал голос оратора. Я почти ничего не разбирал, но смысл был ясен по интонации и пулеметному «р» в словах «пролетариат» и «террор». Мимо меня прошли 2 пьяных солдата, за плечами у которых качались винтовки с примкнутыми штыками. Солдаты торопились на площадь, но один из них, остановив на мне наглый взгляд, замедлил шаг и открыл рот, словно собираясь что-то сказать. К счастью, и его, и моему. Второй дернул его за рукав, и они ушли. Я повернулся и быстро пошел вниз по бульвару, гадая, отчего мой вид вызывает постоянные подозрения у всей этой сволочи. Конечно, одет я был безобразно и безвкусно. На мне было грязное английское пальто с широким хлястиком. Военная, разумеется, без кокарда, шапка, вроде той, что носил Александр II, и офицерские сапоги. Но дело было, видимо, не только в одежде. Вокруг было немало людей, выглядящих куда более нелепо. К примеру, на Тверской я видел совершенно безумного господина в золотых очках, который, держа в руках икону, шел к черному безлюдному Кремлю. Но никто не обращал на него внимания. Я же постоянно ловил на себе косые взгляды и каждый раз вспоминал, что у меня нет ни денег, ни документов. Вчера в привокзальном клозете я нацепил было на грудь красный бант, но снял его сразу же после того, как увидел свое отражение в треснутом зеркале. С бантом я выглядел не только глупо, но и вдвойне подозрительно. Впрочем, возможно, что никто на самом деле не задерживал на мне взгляды дольше, чем на других. А виной всему были взвинченные нервы и ожидание ареста. Я не испытывал страха смерти. Быть может, думал я, она уже произошла. И этот ледяной бульвар, по которому я иду, не что иное, как преддверие мира теней. Мне, кстати, давно уже приходило в голову, что русским душам суждено пересекать Стикс, когда тот замерзает. И монету получает не паромщик, а некто в сером, дающий на прокат пару коньков. Разумеется, та же духовная сущность. О, в каких подробностях я увидел вдруг эту сцену. Граф Толстой в черном трико, широко размахивая руками, катил по льду к далекому горизонту. Его движения были медленны и торжественны. Но двигался он быстро, так что 3-главый пес, мчавшийся за ним с беззвучным лаем, никак не мог его догнать. Унылый красно-желтый луч неземного заката довершал картину. Я тихо засмеялся, и в этот самый момент чья-то ладонь хлопнула меня по плечу. Я шагнул в сторону, резко обернулся, ловя в кармане рукоять нагана, и с изумлением увидел перед собой Григория фон Эрнана, человека, которого я знал с детских лет. Но, боже мой, в каком виде? Он был с головы до ног в черной коже, на боку у него болталась коробка с маузером, а в руке был какой-то несуразный акушерский саквояж. «Рад, что ты еще способен смеяться», — сказал он. «Здравствуй, Гриш», — ответил я. «Странно тебя видеть». «А чего ж? так, странно. «Откуда и куда?» — бодро спросил он. «Из Питера», — ответил я. «А вот куда? Это я хотел бы узнать сам». «Тогда ко мне», — сказал фон Эрнан. «Я тут рядом, один во всей квартире». Глядя друг на друга, улыбаясь и обмениваясь бессмысленными словами, мы пошли вниз по бульвару. За то время, пока мы не виделись, фон Эрнен отпустил бородку, которая сделала его лицо похожим на проросшую луковицу. Его щеки обветрились и налились румянцем, словно несколько зим подряд он с большой пользой для здоровья катался на коньках. Мы учились в одной гимназии, но после этого виделись редко. Пару раз я встречал его в петербургских литературных салонах. Он писал стихи, напоминавшие не то предавшегося садомии Некрасова, не то поверившего Марксу Надсона. Меня немного раздражала его манера нюхать на людях кокаин и постоянно намекать на свои связи в социал-демократических кругах. Впрочем, последнее, судя по его нынешнему виду, было правдой. Было поучительно видеть на человеке, который гораздо был в свое время поговорить о мистическом смысле Святой Троицы, явные знаки принадлежности к воинству тьмы. Но, разумеется, в такой перемене не было ничего неожиданного. Многие декаденты, вроде Маяковского, учуяв явно адский характер новой власти, поспешили предложить ей свои услуги. Я, кстати, думаю, что ими двигал несознательный сатанизм. Для этого они были слишком инфантильны. А эстетический инстинкт. Красные пентаграммы великолепно дополняют желтую кофту. «Как дела в Питере?» — спросил фон Эрнен. «А то сам не знаешь», — сказал я. «Верно», — поскучнев согласился фон Эрнен. «Знаю». Мы свернули с бульвара, перешли мостовую и оказались у семиэтажного доходного дома прямо напротив гостиницы «Палас». У дверей гостиницы стояли два пулемета, курили матросы и трепалась на ветру красная мулета на длинной палке. Фон Эрнен дернул меня за рукав. «Глянь-ка», — сказал он. Я повернул голову. На мостовой напротив подъезда стоял длинный черный автомобиль с открытым передним сиденьем и кургузой кабины для пассажиров. На переднее сиденье намело изрядно снега. «Что?» — спросил я. «Мой», — сказал фон Эрнен. «Служебный». «А», — сказал я. «Поздравляю». Мы вошли в подъезд. Лифт не работал, и нам пришлось подниматься по темной лестнице, с которой еще не успели ободрать ковровую дорожку. «Чем ты занимаешься?» — спросил я. «О», — сказал фон Эрнен. «Так сразу не объяснишь. Работы много, даже слишком. Одно, другое, третье. И все время стараешься успеть. Сначала там, потом здесь. Кто-то же должен все это делать». «По культурной части, что ли?» Он как-то неопределенно наклонил голову на бок. Я не стал расспрашивать дальше. Поднявшись на пятый этаж, мы подошли к высокой двери, на которой отчетливо выделялся светлый прямоугольник от сорванной таблички. Дверь открылась. Мы вошли в темную прихожую, и на стене немедленно задребежал телефон. Фон Эрнен снял трубку. «Да, товарищ Бабаясин!» — заорал он в эбонитовую чашку. «Да, помню! Нет, не присылайте!» «Товарищ Бабаясин, да не могу я! Ведь смешно будет!» «Только представить, с матросами! Это ж позор! Что? Что? Приказу подчиняюсь, но заявляю решительный протест! Что?» Он покосился на меня, и, не желая смущать его, я пошел в гостиную. Пол там был застелен газетами, причем большинство из них было уже давно запрещено. Видимо, в этой квартире сохранились подшивки. Видны были и другие следы прежней жизни. На стене висел прелестный турецкий ковер, а под ним стоял секретер в разноцветных эмалевых ромбах. При взгляде на него я сразу понял, что тут жила благополучная кадетская семья. У стены напротив помещалось большое зеркало. Рядом висело распятие в стиле модерн, и на секунду я задумался о характере религиозного чувства, которое могло бы ему соответствовать. Значительную часть пространства занимала огромная кровать под желтым балдахином. То, что стояло на круглом столе в центре комнаты, показалось мне, возможно, из-за соседства с распятием, натюрмортом с мотивами эзотерического христианства. литровка водки, жестяная банка от халвы в форме сердца, ведущая в пустоту лесенка из лежащих друг на друге трех кусков черного хлеба, три граненых стакана и крестообразный консервный нож. Возле зеркала на полу валялись тюки, вид которых заставил меня подумать о контрабанде. Пахло в комнате кисло, портянками и перегаром. И еще было много пустых бутылок. Я сел за стол. Вскоре скрипнула дверь, и вошел фон Эрнен. Он снял кожанку, оставшись в подчеркнуто солдатской гимнастерке. «Черт знает, что поручает», — сказал он, садясь. «Вот из ЧК звонили». «Ты у них работаешь?» «Избегаю, как могу». «Да как ты вообще попал в эту компанию?» Фон Эрнен широко улыбнулся. «Вот уж что легче легкого. 5 минут поговорил с Горьким по телефону». «И что? Сразу дали маузер и авто?» «Послушай», — сказал он, — «жизнь — это театр. Факт известный. Но вот о чем говорят значительно реже, так это о том, что в этом театре каждый день идет новая пьеса. Так вот теперь, Петя, я такое ставлю. Такое!» Он поднял руки над головой и потряс ими в воздухе, словно звеня монетами в невидимом мешке. «Дело даже не в самой пьесе», — сказал он. «Если продолжить это сравнение, раньше кто угодно мог швырнуть из зала на сцену тухлое яйцо. А сейчас со сцены каждый день палят из нагана. А могут и бомбу кинуть. Вот и подумай, кем сейчас лучше быть, актером или зрителем?» Это был серьезный вопрос. «Как бы тебе ответить?» — сказал я задумчиво. «Этот твой театр слишком уж начинается с вешалки. Ей же он, я полагаю, и кончается. А будущее, — я ткнул пальцем вверх, — все равно за кинематографом». Фон Эрнен хихикнул и качнул головой. «Но ты все же подумай над моими словами», — сказал он. «Обещаю», — ответил я. Он налил себе водки и выпил. «Ух», — сказал он, — «насчет театра. Ты знаешь, кто сейчас комиссар театров? Мадам Малиновская. Вы ведь знакомы?» «Не помню». «Какая еще к черту мадам Малиновская?» Фон Эрнен вздохнул. Встав, он молча прошелся по комнате. «Петя», — сказал он, садясь напротив и заглядывая мне в глаза, «мы тут шутим, шутим, а я ведь вижу, что ты не в порядке. Что у тебя стряслось? Мы с тобой, конечно, старые друзья, но даже несмотря на это, я мог бы помочь». «Я решился. Признаюсь тебе честно. Ко мне в Петербурге 3 дня назад приходили». «Откуда?» «Из твоего театра». «Как так?» — подняв брови, спросил он. «А очень просто. Пришли 3 с Гороховой. Один представился каким-то литературным работником, а остальными представляться было не надо. Поговорили со мной 40 минут. Работник этот в основном. А потом говорят: интересная у нас беседа, но продолжить ее придется в другом месте». Мне в это другое место идти не хотелось, потому что возвращаются оттуда, как ты знаешь, довольно редко. «Но ты же вернулся», — перебил фон Эрнен. «Я не вернулся», — сказал я. «Я туда попросту не пошел. Я, Гриша, убежал от них. Знаешь, как в детстве от дворника». «Но почему они к тебе пришли?» — спросил фон Эрнен. «Ты же человек от политики далекий. Натворил что-нибудь?» «Да ничего не натворил. Смешно сказать. Я одно стихотворение напечатал, с их точки зрения, в какой-то не такой газете. Так вот, там рифма была, которая им не понравилась. Броневик лишь на миг. Ты себе можешь это представить?» «А о чем было стихотворение?» «О, совершенно абстрактное. Там было о потоке времени, который размывает стену настоящего, и на ней появляются все новые и новые узоры, часть которых мы называем прошлым. память уверяет нас, что вчерашний день действительно был, но, как знать, не появилась ли вся эта память с первым утренним лучом? Не вполне понимаю, сказал фон Эрнен. Я тоже, сказал я, но не в этом дело. Главное, что я хочу сказать, никакой политики там не было. То есть мне так казалось. А им показалось иначе. Они мне это объяснили. Самое страшное, что после беседы с их консультантом я действительно понял его логику. Понял так глубоко, что это было до того страшно, что когда меня вывели на улицу, я побежал. Не столько даже от них, сколько от этого понимания. Фон Эрнен поморщился. «Вся эта история — чушь собачья», — сказал он. «Они, конечно, идиоты, но ты и сам хорош. Это ты из-за этого в Москву приехал? Ну а что было делать? Я ведь, когда убегал, отстреливался. Ты-то понимаешь, что я стрелял в сотканный собственным страхом призрак, но ведь на Горохова этого не объяснить. То есть я даже допускаю, что я смог бы это объяснить, но они обязательно бы спросили, а почему, собственно, вы по призракам стреляете? Вам что, не нравятся призраки, которые бродят по Европе?» Фон Эрнен взглянул на меня и погрузился в размышления. Я смотрел на его ладони. Он еле заметно тер их о скатерть, будто вытирая выступивший пот. А потом вдруг убрал под стол. На его лице отразилось отчаяние. Я почувствовал, что наша встреча и мой рассказ ставят его в крайне неприятное положение. «Это, конечно, хуже», — пробормотал он. «Но хорошо, что ты доверяешь мне. Я думаю, мы это уладим. Уладим. Сейчас звякну Алексею Максимовичу руки на голову». Последние слова я понял только тогда, когда увидел лежащее на скатерти дуло Маузера. Поразительно, но следующее, что он сделал, так это вынул из нагрудного кармана пенсне и нацепил его на нос. «Руки на голову!» — повторил он. «Ты что?» — сказал я, поднимая руки. «Гриша?» «Нет!» — сказал он. «Что нет?» «Оружие и бумаги на стол! Вот что!» «Как же я положу их на стол?» — сказал я. «Если у меня руки на голове?» Он взвел курок своего пистолета. «Господи!» — сказал он. «Знал бы ты, сколько раз я слышал именно эту фразу!» «Ну что же», — сказал я, — «револьвер в пальто». «Какой ты удивительный подлец! Впрочем, я это с детства знал. Зачем тебе все это? Орден дадут?» Фон Эрнен улыбнулся. «В коридор», — сказал он. Когда мы оказались в коридоре, он, по-прежнему держа меня на прицеле, обшарил карманы моего пальто, вынул оттуда револьвер и сунул его в карман. В его движениях была какая-то стыдливая суетливость, как у впервые пришедшего в публичный дом гимназиста. Я подумал, что ему, может быть, до этого не приходилось делать подлость так обыденно и открыто. «Отопри дверь», — велел он. «И на лестницу». «Позволь пальто надеть», — сказал я, лихорадочно думая, могу ли я сказать этому возбужденному собственной низостью человеку хоть что-нибудь способное изменить рисовавшееся развитие событий. «Нам недалеко», — сказал фон Эрнен. «Через бульвар, хотя, впрочем, надень». Я двумя руками снял с вешалки пальто, чуть повернулся, чтобы просунуть руку в рукав, и в следующий момент неожиданно для самого себя набросил его на фон Эрнена. Не просто швырнул пальто в его сторону, а именно накинул. До сих пор не пойму, как он меня не застрелил, но факт остается фактом. Он нажал на курок только когда падал на пол под тяжестью моего тела, и пуля, пройдя в нескольких сантиметрах от моего бока, ударила во входную дверь. Пальто накрыло упавшего фон Эрнена с головой, и я схватил его за горло прямо сквозь толстую ткань. Но она почти не помешала. Коленом я успел придавить к полу запястье его руки, сжимавший пистолет. И перед тем, как его пальцы разжались, он всадил в стену еще несколько пуль. Я почти оглох от грохота. К Кажется, во время нашей схватки я ударил его головой в накрытое лицо. Во всяком случае, я отчетливо помню тихий хруст пенсне в промежутке между двумя выстрелами. Когда он затих, я долго не решался отпустить его горло. Мои руки почти не подчинялись мне. Чтобы восстановить дыхание, я сделал дыхательное упражнение. Оно подействовало странным образом. Со мной сделалась легкая истерика. Я вдруг увидел эту сцену со стороны. Некто сидит на трупе только что задушенного приятеля и старательно дышит по описанному в Изиде методу Йогара Мачараки. Я поднялся на ноги. И тут на меня обрушилось понимание того, что я только что совершил убийство. Конечно, как и любой не до конца доверяющий властям человек, я постоянно носил с собой револьвер, а два дня назад спокойно пустил его в ход, но тут было другое. Тут была какая-то темная достоевщина. Пустая квартира, труп, накрытый английским пальто, и дверь во враждебный мир, в который уже шли, быть может, досужие люди. Усилием воли я прогнал эти мысли. Вся достоевщина, разумеется, была не в этом трупе и не в этой двери с пулевой пробоиной, а во мне самом, в моем сознании, пораженном метастазами чужого покаяния. Приоткрыв дверь на лестницу, я несколько секунд прислушивался. Ничего слышно не было. И я подумал, что несколько пистолетных выстрелов могли и не привлечь к себе внимания. Мой револьвер остался в кармане брюк фон Эрнена, и мне совершенно не хотелось лезть за ним. Я подобрал и осмотрел его маузер. Это была отличная машина и совсем новая. Заставив себя обшарить его куртку, я обнаружил пачку Иры, запасную обойму для маузера и удостоверение на имя сотрудника ЧК Григория Фанерного. «Да», — подумал я, — «да». А ведь еще в детстве можно было понять. Присев на корточки, я открыл замки его акушерского саквояжа. Внутри лежала канцелярская папка с незаполненными ордерами на арест, еще две обоймы, жестяная банка, полная кокаина, какие-то медицинские щипцы крайне неприятного вида. Их я сразу швырнул в угол. И толстая пачка денег, в которой с одной стороны были радужные думские сотни, а с другой — доллары. Все это было очень кстати. Чтобы немного прийти в себя после пережитого потрясения, я зарядил ноздри изрядным количеством кокаина. Он бритвой полоснул по мозгам, и я сделался спокоен. Я не любил кокаин. Он делал меня слишком сентиментальным. Но сейчас мне нужно было быстро прийти в себя.